Как источник Он, так душа моя жаждет, лишь к Тебе, Святой Боже, все летит и летит. Лишь к Тебе, о мой дивный, среди дня, среди ночи, поднимаю я очи, хоть слеза в них блестит. Безмерно неверье, где безмерно веселье, там ведь нет утешенья для души без Христа. Тишина. Ты царишь над мирами, над землей, над морями. Ты есть царь вечной жизни, мой Господь и Творец. И к Тебе могу жизни, словно к лилии пчелка, и как лань потоку я стремлюсь всей душой.